Глава 35. «Май, ты уже нагулялся?» Я, не оборачиваясь, продолжала копошиться в сумке. «Тишина. Не то чтобы я ожидала ответа «да, нагулялся, пора приступить к обязанностям». Но массивному зверю сложно передвигаться по дому бесшумно, если он, конечно, не бегемот. Вот тот, да, тот умеет, необычайно грациозное животное, у которого даже ноги плоские для того, чтобы удобнее было перепархивать с кувшинки на кувшинку. Я медленно повернулась и немедленно захотела изобразить тургеневскую барышню. Нашла время для актерских этюдов, а если очень хочется побледнеть, томно взмахнуть руками и сбежать в уютный и совершенно безответственный обморок, послав к ядрёне Фене все проблемы. Пусть она Феня и разбирается. Но гражданочке Ядрене давно уже осточертело заниматься чужими проблемами, поэтому она сменила имя с фамилией, став доздрапермой Свинцицкой, и пишет теперь так любимые народом книги-инструктажи, как выйти замуж за олигарха, чтобы он ничего не знал об этом, сделай сам 100 прелестных вещиц из застиранных трусов, как избавиться от трупа за 48 минут и так далее. Поэтому с проблемами придется разбираться самостоятельно. А проблема была большой, я бы даже сказала гигантской, хотя физически всего лишь голопопая малышка 3 лет от роду. По лестнице, стараясь ступать тихо, кралась завернувшаяся в полотенце Ника. Как она смогла выйти? Как? Я ведь видела, граница держит колдуна. Или он разыграл перед нами спектакль? Вся эта глубоко замороженная мысленная смесь брюссельской капустой перекатывалась у меня в голове, пока я с изяществом вышеупомянутого бегемота перепархивала со ступеньки на ступеньку. Малышка, услышав за спиной стук да гром, поняла, что это вовсе не лягушонка в коробчонке приехала, а мамуля ее бегство обнаружила, и, больше не таясь, быстро зашлепала босыми ножками вниз. «Ника, осторожно, упадешь!» «Отличная мысль!» — пропыхтел Дюбуа. «Сейчас попробую». «Пусти, сука, пусти! Чтоб ты оглохла и ослепла, гадина! Ну ничего, я теперь найду эту дыру и разберусь с каждым из вас!» Он ведь по уже сложившейся традиции не только визжал, он еще и прибольно щипался, а теперь и норовил укусить. «Вы пробовали в темпе тащить вверх по лестнице брыкучую и щеплючую кусаку? Нет? И не пробуйте!» Влетев в комнату, я обнаружила причину побега. «Моя работа!» И жалкий лепет оправдания насчет пребывания по самую маковку в гипнотическом трансе к рассмотрению не принимается. Когда я, булькая злобой, в адрес хозяина дома намеревалась вынести дочку из тесной спаленки, я отодвинула ногой корыто, а оно, в свою вредительскую очередь, свалило несколько закрепленных ведуном свечей. В общем, благодаря бестолковой мне, препятствие для колдуна было устранено, чем Дюбуа немедленно и воспользовался. И, между прочим, все еще не оставлял надежды повторить попытку, продолжая причинять мне боль. Мое лицо украсилось несколькими кровоточащими царапинами. За дверью послышался дружный топот, и крохотная комнатка опять оказалась плотно набитой содержимым. Первым влетел искрящийся яростью Май. Шерсть на загривке пса вздыбилась, глаза опять пылали, клыки... Зубки нашего малыша вполне можно демонстрировать крупным планом в триллерах про монстров. Увидев собачку, девочка моментально угомонилась и испуганно забилась в угол кровати. Я набросила на голышку одеяло и повернулась к вошедшему следом за Маем знахарю. Он сумел сбежать. Виноватое шмыганье носом ситуацию исправить никак не могло. «Это я уже понял». Дед Тихон осмотрел мизансцену и, обнаружив упавшие свечи, укоризненно покачал головой. «Ну как же ты так, Аннушка?» «Я хотела бы сказать нечаянно, два шмыга и хлюп, но это не будет правдой». «Что ты имеешь в виду?» «Мне больше нельзя оставаться с колдуном наедине. Он чуть было не заставил меня вынести его из комнаты. Понимаете, я в течение 5 минут буквально возненавидела вас. И если бы не Ника... окончательно стала бы марионеткой этого урода, но, как видите, кое-что ему удалось. «Вот оно как значит», — задумчиво протянул старик, рассматривая злобно сверкающую глазами девочку. Недооценил я тебя, получается. Ну да ничего, учтем. На пса, небось, тоже морок наводить пытался, да? Угрюмое молчание, прислонившись к мрачному сопению, нехотя подтвердило догадку ведуна. И, как вижу, с ним у тебя ничего не вышло, только еще больше животину разозлил. То-то же, а со слабой женщиной, матерью занятого тобой ребенка, почти получилось. Вот только сам ребенок тебе всю малину и порушил. Соваться с возмущенным воплем «я не слабая» сейчас не следовало, а скандалилась «стой и молчи». А еще лучше «одень, наконец, ребенка». Старик тем временем убрал корыто, поставил на место свечи, снова зажег их все и тихо заговорил, восстанавливая, как я понимаю, статус-кво. Май сторожевой копной сел у двери, а я вернулась в свою комнату за отобранными вещами и за телефоном, который кретински радостно сообщил мне, что в данный момент он — бесполезный кусок пластика. Связи не было. Вот же гадство! Ночью ведь была. Да, понимаю, лес, глушь и все такое, но, во-первых, не такая уж и глушь, а, во-вторых, раньше мы отсюда дозванивались без проблем. Видимо, придется съездить туда, где есть бесперебойная мобильная связь. К трассе, например. Я вернулась в комнатку с вещами Ники. Знахарь все еще работал. Он стоял, подняв лицо к иконам, глаза его были полузакрыты, губы шевелились, а пальцы, протянутых к девочке рук, вибрировали от напряжения. И я вдруг увидела, нет, почувствовала, как от этих пальцев тянутся тоненькие лучики света, сплетаясь с потоками, льющимися из икон и превращаясь в ажурное световое полотно. Это полотно становилось все плотнее и опускалось все ниже и ниже. Казалось, еще немного, еще пара секунд, и оно опустится на мою дочь, закутает ее и страдавшуюся душу, прогонит зло. Но зло прогоняться явно не собиралось. И это я тоже увидела. Увидела сгущающийся вокруг Ники мрак, который по мере приближения света становился все темнее, а бездна в глазах ребенка все беспощаднее. «Не надейся, старый хрыч», — прошипел Дюбуа, — «я никуда не уйду. Наоборот, я скоро приду за своей силой и за силой девчонки. Я нашел себя. Готовься и прекрати этот цирк». Но ведун не отвечал, он словно не слышал бульканья тьмы, а может, и на самом деле не слышал. Ведовство продолжалось еще несколько минут, потом старик три раза перекрестился и открыл, наконец, глаза. «Ну что, дочка?» — он устало повернулся ко мне. «Одевай ее, да будем завтракать, а потом мне надо кое-куда сходить». «Надолго?» — я с некоторой опаской приблизилась к победно ухмылявшейся девочке. «Как получится, но ты не бойся». Я заговор вокруг него усилил, он теперь ни на кого воздействия оказывать не сможет, да и Май не позволит, верно? Пес утробно клокотнул и оскалился. Впечатляет. «Еду для Ники я сейчас принесу. Покормишь ее здесь, а потом спускайся вниз, вместе позавтракаем и побалакаем». «Я в туалет хочу», — малышка брыкнула ногой, на которую я в этот момент натягивала колготки. «Сейчас закончу и горшок принесу». «Не хочу на горшок, хочу нормальный сортир». «В моем, как ты говоришь, сортире ты, деточка, утонешь», — усмехнулся старик и вышел из спаленки. «Так что выбирай, либо горшок, либо снова памперс», — закончила я фразу. «И процесс одевания тоже». «Ладно, тащи свой дурацкий горшок», — проворчала девочка. «Очень уж противно с мокрой задницей ходить». То ли знахарь действительно усилил защиту, то ли колдун опасался Майя, но попыток превратить меня в послушную марионетку больше не было. Процесс кормления, принесенный стариком кашей, прошел достаточно оперативно. Поесть месье Дюбуа любил, причем гораздо больше Ники. Закончив, я собрала посуду и спустилась вниз, оставив девочку наедине с лохматым охранником. Мобильный телефон прихватила с собой. Старик, увидев меня, вытащил из печки чугунок с пшенной кашей и поставил его на стол. «Садись, дочка, надо и нам подкрепиться, да решить, что дальше делать будем. Каша упрела в печи, вкусная, я сейчас маслица добавлю. Никакие ваши городские мюсли-шмюсли и в сравнение не идут. А я эти опилки, которые мюсли, терпеть не могу». Я поставила грязную посуду на лавку возле печи и села за стол, с удовольствием наблюдая, как старик раскладывает по тарелкам янтарно-желтую, вкусно пыхавшую паром кашу. «Наша Катерина нам тоже каши разные на завтрак варит. Ну, конечно, электродуховка и русская печь – это две большие разницы». Позавтракали мы молча и поэтому быстро. Вместо кофе я выдула кружку парного молока и почувствовала, что теперь горы сверну, или лес выкорчую, или посуду помою. Вот. Нет, с посудой я погорячилась. Лучше уж лес валить, вернее, из него из леса валить, чтобы с Лёшкой поговорить, а то он там, наверное, уже по потолку бегает, человека-паука изображает. Спасибо за вкусный завтрак. Я отставила кружку и поднялась из-за стола. Мне пора. «Ну-ка, сядь, торопыга», — проворчал знахарь, невесело усмехнувшись. «Далеко собралась? Ты же слышала, мне уйти надо. Что, Нику одну оставим?» «Почему одну? Она же с Маем. Да я ненадолго, к трассе смотаюсь на джипе и обратно». «Зачем? Лёше позвонить. Здесь почему-то связь пропала. Ночью была, а сейчас нет». «Погода портится», — кивнул старик в сторону окна. «Метель скоро начнется, вот и барахлит связь». — Ладно, съезди, только быстро, а то заблудишься еще в метель. Видимость будет очень плохая, так что поторопись. — А вы как же? Пешком в метель? — Мне не впервой. К тому же я тут каждое деревце знаю, вслепую дойду. — А, кстати, вы-то далеко? — За помощью. Одному мне твой колдун не под силу.